«Я обычно не завтракаю. Привычка», – заикнулся было Славик, обнаружив утром на кухонном столе горячие сэндвичи с тунцом, сыром и овощами. Иван наготовил их в устрашающем количестве. «Мне вполне хватит кофе. А лучше чаю». «Слышать ничего не хочу. Садись и ешь. Впереди напряженный день. Как погляжу, дома ты ведешь крайне нездоровый образ жизни». «Раньше вел вполне здоровый», – проворчал Славик. «Утром в цех на работу. Хозяйка съемной квартиры борщи готовила». «Если хочешь, у меня есть готовый грибной суп-пюре. Найди в холодильнике коробочку, перелей в тарелку и поставь в микроволновку». «Спасибо, не сейчас. Уж лучше бутерброды». Уложились в 20 минут. Иван ушел в свою комнату переодеваться. Появился в прихожей, облаченный в шикарный темный костюм с бабочкой. «Бонд. Джеймс Бонд», — улыбнулся Иван в ответ на недоумевающий взгляд гостя. «Европейский этикет, ничего не попишешь. Мы деловые люди. Выглядеть надо соответственно. Не дергайся. Тебя нормально примут и в джинсах. Ты Аргус и не сотрудник корпорации. Хоть голым приходи. А я наемный работник. Субординация должна состоять на первом месте. Завязываю ботинки и вперед. Опаздывать нельзя. Ехать далеко? Не будет пробок? Минут 15. Считай по прямой через мост Деля Конкорд на южный берег. А там по бульварам Сен-Жермен и Распайль. Если застрянем, рванем в объезд. Пошли». Молочно-голубой спортивный Mercedes 230 оказался там, где его и оставили прошлым вечером, припаркованным за площадью на углу улицы Камбон. Против ожиданий движение в центре оказалось не слишком интенсивным. Глухие пробки отсутствовали. Иван сообщил, что в иные дни можно стоять по часу-полтора, прежде чем заторы рассосутся. Постояли недолго, только на площади Согласия. «Прежде всего, веди себя естественно», — говорил Иван по дороге. «Босс — вполне вменяемый человек, великолепно образованный, с чувством юмора. Не знаю, что тебе наболтали про Грау раньше, но можешь поверить, я везу тебя вовсе не в логово людоедов. Один совет, особо не наглей». «Я не собираюсь. Условия выставлялись еще в Питере при встрече с мсье Периком. Отступать я не намерен». «Тебя никто и не уговаривает. Наверняка будут предложены несколько схем сотрудничества. Рекомендую сначала подумать головой и только потом принимать решение. Насколько я знаю, Перек сделал вывод, что ты умнее, чем хочешь казаться. Вот и подтверди его предположение». «Кстати, а мсье Перек, он кто? Чем у вас занимается?» «Назовем так, менеджер. Материальное обеспечение некоторых проектов. Что-то вроде начальника одного из отделов. Пост не самый высокий». «Я так и знал». «Если договоритесь, тебе объяснят, кто есть кто в нашей иерархии. Аргусы, сотрудничающие с корпорацией, автоматически входят в состав руководства с правом голоса. Все честно. Тем более, что настоящих аргусов у нас очень мало. Все прочие – обслуживающий и технический персонал». «Сколько всего?» «Я лично знаю только двоих. Ты третий». Машину запарковали на улице Монпарнас перед велосипедной стоянкой и магазинчиком «Гербористерия». По левую руку – старинная церковь Нотр-Дам-де-Шанс. Прямо впереди – бульвар. За перекрестком – зеленая вывеска «Кафе Леон». «Сороковой дом», – сказал Иван. «Парадная за углом. Весь первый этаж занят офисом банка ВРЕ. Не забудь в парадной вытереть ноги. Во время такого рода визитов уличную обувь в доме снимать не принято». «Как все сложно», – усмехнулся Славик. «По-моему, в моих гадах входить в квартиру будет не слишком прилично». «А здесь никто и не ходит в гости в армейских ботинках. Забудь. На это не обратят никакого внимания». Поднялись на старинном лифте, четвертый этаж. Иван нажал на золотистую кнопку звонка, не забыв мельком взглянуть на часы. Все точно. Уложились практически минута в минуту. Славик приметил, что на лестничной клетке установлены крошечные шарики камер видеонаблюдения. Дверь открыл смуглый неприветливый тип, наверняка охранник. Кивнул Ивану и, не сказав единого слова, отбыл куда-то вглубь огромной квартиры, занимавшей чуть ли не весь этаж. Куртку можешь оставить здесь. Иди за мной, гостиная прямо. Я буду работать переводчиком. Ты ведь языка не знаешь. Жил босс с удобствами. В двух проходных комнатах старинная мебель, фортепиано с открытой крышкой, картины в тяжелых рамах. И это явно не дешевые репродукции, а оригиналы. Лепка на потолках, изразцовые камины. Дом старый, постройки конца 19 или первого десятилетия 20 века. В квартире едва заметно пахнет корицей и дымом трубочного табака. Мадам, мсье, бонжур. Мсье Антонов, Санкт-Петербург, сказал Иван, войдя в гостиную. Зыркнул на Славика, добавил тише и на русском. Что встал? Проходи. Трое. Пожилой господин в белом джемпере. 40-летний здоровяк с бульдожьей челюстью и неприятным взглядом. В кресле у журнального столика дама. Ее Иван представил первой. Мадам Марина де Эльфеб, познакомьтесь. Мистер Гордон Уоррингтон, профессор Национального шотландского университета, Эдинбург. Ученым мужем оказался несимпатичный дядя с внешностью больше подошедший боксеру или вышибали. Мсье Доминик Жофр, хозяин этого гостеприимного дома. Славик по очереди пожал руки всем троим. Решил, что старикану надо сказать хоть что-нибудь. Выдавил робкую улыбку и спросил. «Очень рад. Вы случайно не родственник маршала Франции Жозефа Жофра?» «О, мсье осведомлен в истории Первой мировой войны?» — вздернул брови седой. «Прелестно». «Да, я внучатый племянник маршала». «Вы догадались, потому что увидели портрет?» «Точно. Картина с изображением седоусого военного со множеством орденов на кителе в комнате присутствовала. Но Славик изначально не обратил на нее никакого внимания. «Прошу вас, господа, присаживайтесь. Сейчас принесут кофе». Действительно, мсье Жофр на людоеда походил мало. Приветливый господин плотного сложения, хотя назвать его толстяком никак нельзя. Залысины на лбу, глаза серо-зеленые и хитрые, здоровый румянец. Улыбается не европейски лучезарно в соответствии с неписанным этикетом, а вроде бы искренне. На главу одного из кланов загадочных Грау похож меньше всего. Скорее банковский служащий на пенсии. Любитель повозиться в палисаднике и выпить хорошего вина в компании таких же пикейных жилетов. С внуками по воскресеньям в зоопарк, конечно. Чтобы не создавать неудобные паузы, Жофр сразу объяснил, кем являются его коллеги. Иван переводил. Мадам де Эльфеб, худощавая брюнетка, старающаяся выглядеть моложе своих 45, а то и 50 лет, отвечает в корпорации за информационное обеспечение, являющееся важнейшей составляющей бизнеса. Своего рода служба безопасности, устранение возможных утечек, работа с прессой, полицией и прочими структурами в случае накладок и так называемых прорывов, когда сквозь червоточины в реальное объективное время проникают чужаки. Очень сложное направление, но мадам блестяще справляется. Профессионал высочайшего класса. Мистер Уоррингтон – главный исторический консультант проекта. Про эпоху 12-14 веков знает больше, чем ее обитатели. Человек абсолютно незаменимый. Только благодаря его рекомендациям и уникальным способностям в области стратегического планирования корпорация в состоянии успешно работать на протяжении последних лет. «Остается добавить, что Аргусом являюсь только я», – закончил Жофр. «Моя дверь находится не в этом доме. Рядом, в подвале церкви Нотр-Дам-де-Шанс, куда я имею постоянный доступ. Если вам, мсье Антонов, интересно, направление весьма любопытное. 1303 год по Рождеству Христову. Дверь связана с сетью аналогичных червоточин в Иль-де-Франс, Лотарингии и Нормандии. Предположительно, их 10 или 12. Мы контролируем 7. Вы, если я не ошибаюсь, владеете двумя дверьми?» «Одной», — уточнил Славик. «Вторая относится к категории так называемых неидентифицированных прорех. Ее пришлось отдать вашему конкуренту, барону фон Фальсфейну из Лихтенштейна. Я не решился бы принять на себя такую ответственность». «Очень жаль», — покачал головой Жофр. Неидентифицированные двери представляют наибольший интерес. Впрочем, об этом мы побеседуем позже. Отдельно замечу, что мы предпочитаем называть господина Фальцфейна более корректно. Барон не является конкурентом. Он скорее независимый наблюдатель, с которым заключено молчаливое соглашение. Он не вмешивается в наши дела, а мы не беспокоим его. Более того, при необходимости помогаем в решении затруднений, неизбежно возникающих при работе с дверьми. «И насколько часто происходят затруднения?» – спросил Славик. «Я слышал об инциденте в Барселоне в 2000 году». «Да, это была крайне неприятная история», – подтвердил Жофр. «В своем роде уникальная. Непредсказуемый прорыв с тяжелыми последствиями и большими жертвами. Сравнимы лишь с событиями в вашем родном городе несколько недель назад, не так ли?» «Господи Иисусе, про Репина-то они откуда знают?» – изумился Славик. «Я был уверен, что дело засекречено». «Скрыть подобные инциденты можно лишь от прессы и общественности», – подала голос Марина де Эльфеб, красивый грассирующий баритон, словно у Эдит Пиаф. «Обмен сведениями между тайной полицией и военными разных стран о происшествиях, связанных с аномалиями, происходит постоянно. Не думайте, что спецслужбы относятся к проблеме дверей без внимания. Я получила информацию из ДГСЕ, разведывательного управления Генерального штаба армии Франции, через день после уведомления от русских. Все понимают, что в будущем никто не застрахован от повторения таких случаев, и общая безопасность зависит от осведомленности людей, работающих по данному направлению. Некоторые двери могут преподносить нехорошие сюрпризы», – подтвердил мсье Жофр. «Вы лично в этом убедились, господин Антонов? Могу я попросить вас описать, что вы видели? Гораздо интереснее выслушать непосредственного участника событий». Славик помнил четкие указания своего покровителя из Большого дома, майора Алвера. «Постарайся завоевать доверие сирых, и ни в коем случае не ври. Поймать на лжи и противоречиях они смогут запросто. Тогда пиши пропало. Весь проект на смарку». Пришлось рассказать о Репинской медузе со всеми подробностями. Жофр передал Славику лист бумаги и карандаш, попросив нарисовать выбравшееся из-за двери животное. Славик как сумел изобразил. Получилось похоже. «Не знаю», – пожал плечами Уоррингтон, посмотрев на рисунок. «Бесспорно, альтернативная эволюция. Нашему миру существо не принадлежит». «А какому тогда?» – спросил Славик. «Примерно 7% из числа известных дверей ведут незнамо куда. Вы сами только что упоминали о неидентифицированных червоточинах. Как раз тот случай. Другие планеты, измерения. Исследования в данной сфере крайне затруднены. Требуется аппаратура и оснащение по уровню, не отстающие от лучших образцов НАСА». «Но исследования ведутся?» Шотландец посмотрел на Жофра. Тот едва заметно покачал головой. «Понятно. Делиться этой информацией Грау пока не желают». «Скажите, а насколько плотно вы сотрудничаете с КГБ?» – неожиданно спросила мадам де Эльфеб. «Не думаю, что постороннего человека, даже Аргуса, пустили бы на место проведения секретной операции. А вы там чувствовали себя вполне уверенно». «ФСБ», – машинально поправил Славик. «Старое название государственной безопасности не используется со времен СССР, уже 18 лет. Обнаружив медузу, они сами попросили меня о консультации. Сказали, будто аргусы в таких делах незаменимы. Но я ничем не сумел им помочь». «Вы давали какие-либо обязательства?» «Хотите узнать, не завербовали ли меня?» «Нет. Была предложена схема взаимного содействия на случай прорыва. Я единственный аргус Петербурга, других нет. Мне сказали, что хранители дверей не вербовали даже во времена Сталина, предпочитая сотрудничество вместо прямого подчинения. Из-за каких-то неизвестных мне особенностей аргусов. Не вижу ничего предосудительного. Вы, мадам, общаетесь с представителями военной разведки Франции. Я со спецслужбами своей страны». «Все верно, молодой человек», – согласился Жофр. «Только не увлекайтесь. Чревато. Держите полицейских на расстоянии. Никакого панибратства. Сейчас я бы попросил рассказать о своей двери. Из вашего повествования я сделал вывод, что знакомство с обитателями исторической реальности состоялось и было успешным. Вы упомянули, будто в происшествии с Медузой участвовал один из... тамошних. Неужели вы решили адаптировать этого человека к современной реальности? Нет, что вы. Его зовут Трюгви Гуннарсон, жрец Годи из дружины Рюрика Скёльдунга. Я спас ему жизнь. А потом вышло так, что я прожил на той стороне около недели, в городе Альдегюборг. Это по тем временам крупный купеческий центр. Интересно, интересно, подался вперед Джоффр. Без всякой теоретической подготовки, без знания местных диалектов, став Аргусом всего несколько недель назад? И как же это получилось, объясните. Понимаю, мы надоели вам вопросами, но даю слово чести. Когда вы начнете спрашивать, то получите самые развернутые ответы. Хорошо, кивнул Славик. По большому счету, это была случайность. Причем сопровождаемая явлениями, объяснить которые я не могу. Постарайтесь ничего не упустить, мсье Антонов. Любая деталь может оказаться крайне важной.